Любаша сидела связанная. Варя билась в чулане, дверь которого уже была охвачена огнем. Если пожар расползется и дальше, то следующей комнатой на его пути окажется спальня родителей. Челядь спит в дворовой пристройке и не сразу заметит пожар, а разбойники вряд ли кинутся рисковать жизнью ради своей атаманши. Кто же еще может вовремя поднять тревогу? Сторож у ворот? Но его, наверное, злодеи убрали, когда пробирались в дом. Оставалась надежда лишь на старого верного слугу Касьяна, который чутко спит и несколько раз за ночь проходит по коридору, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Варя сперва не хотела поднимать шум, но теперь, увидев, что начался пожар, оглашала дом безумными криками, которые заглушались лишь треском пылающих досок. Огонь все ближе подбирался к Любаше, и она, из последних сил дотянувшись ногами до стола, толкнула его и тем самым сдвинула с места стоящий на столе кувшин с водой. Посудина грохнулась на пол, и водяная лужица ненадолго задержала продвижение огня в сторону Любаши. Комната уже тлела, и едкий дым забивал дыхание. Поскольку рот Любаши был крепко завязан платком, она не могла даже прокашляться, и от этого задыхалась еще сильнее. Девушке казалось, что сердце у нее вот-вот выскочит из груди, а глаза ослепнут от жара. В последний миг, теряя сознание, она услышала душераздирающий крик и увидела, как рухнула дверь Камары, и в проеме показалась объятая пламенем фигура, в которой уже трудно было узнать человеческие черты. Затем Любаша погрузилась в непроглядный смертельный мрак. Она не видела, как в комнату ворвались Касьян и Пелагея, и, прикрывая головы, вытащили Любашу в коридор, а там стали поспешно развязывать ее и укутывать в мокрое полотнище. Из своей спальни выбежал Алексей Демидович, неся на руках бесчувственную Софью Мануиловну. «Где челядь? Почему не помогают?» — кричал он, задыхаясь в дыму. «Сами не знаем, где все», — отозвался в ответ Касьян и зашелся в кашле. «Сейчас помогу тебе, боярин». «Не надо. Спасайте Любашу, а мы выберемся сами», — ответил Поливанов. Касьян с Любашей на руках и помогавшая ему Пелагея заспешили к выходу. Вдруг за их спинами раздался страшный грохот. Пелагея оглянулась и закричала от ужаса. Упавшая балка погребла под собой Алексея Демидовича и Софию Мануиловну. Теперь боярина и его жену уже было не спасти. Оставалось спасать их дочь до самих себя. Во дворе стояла груженная какими-то тюками телега. Не разбирая, зачем она тут и кто ее нагрузил, Касьян с Пелагеей уложили на нее Любашу, посбрасывали тюки и вывели испуганную лошадь за ворота. «Погоди, Кондратьевна, сейчас я гляну, что со слугами», — сказал Касьян. Со стороны пристройки, где спала челядь, доносились крики. Запертую кем-то дверь слуги выломали изнутри и, оказавшись во дворе, испуганно заметались, не зная, как бороться с внезапной бедой. Касьян увидел молодого ключника Якова, нанятого после изгнания хвоста, и закричал: «Кто же это запер слуг? Где ты был?» «Не знаю. Меня тоже заперли. Еле выбрался», — был ответ. «Наверное, в дом забрались злодеи». Касьян хотел еще что-то сказать, но тут к нему подбежала Пелагея и, схватив его за рукав, быстро прошептала: «Пойдем, старый, здесь и без нас управятся. Боярам все равно уже не поможем, а нам надо Любашеньку увозить подальше». Заплакав и перекрестившись, Касьян и Пелагея взобрались на телегу, где лежала спрятанная под покрывалами Любаша, и тронули с места. Поездку по ночному городу им освещали лишь небесное светило да страшные отблески огня. Весть о пожаре разбудила соседей и городскую стражу. С разных концов потянулись люди к Поливановскому дому, уже готовому рухнуть под напором безжалостного пламени. Глава 11. Темный лес. Прохладный свежий воздух привел Любашу в чувство. Открыв глаза, девушка увидела над собой звезды, по которым проплывали прозрачные волокнистые тени, ибо ночь была ветреной, и легкие облака быстро сгонялись в одну сторону. Вскоре Любаша осознала, что лежит в тряской телеге, громыхающей куда-то по ухабистой дороге. Поежившись от ночной прохлады, девушка слегка приподняла голову,